Сообщи треснутому зубу в городе Элизиум, чтобы передал сообщение своему хозяину падшему адепту. Кто-то пытается войти в руины. Скажи ему, что племя серых ушей не смогло остановить врага и что мы понесли огромную потерю, а племя людей-ящериц темной чешуи было полностью уничтожено врагом. Из темноты мерцал луч из кровавых глаз старого гноля, с его бледными белыми клыками это выглядело жутко. Понял. Ваш подчиненный выполнит ваш приказ сейчас же. Поклонившись, темная фигура развернулась и растворилась в темноте. Чем дальше он шел, тем сильнее было волнение в сердце Грима. Спереди и сзади, слева и справа, даже над головой и под ногами металл, содержащийся в почве, становился плотнее, а обнаженная почва становилась все меньше и меньше. Это также означало, что если бы он столкнулся с врагом в этой области, ему было бы труднее сбежать. Для него это были плохие новости. Но Грим должен был признать, что это был идеальный регион для строительства города. В целях создания города раз и навсегда в подземном мире, помимо учета живых ресурсов, минеральных ресурсов и источника воды в окрестностях, самым важным фактором, который следовало учитывать, была стабильность и прочность геологического строения. Очень редко можно было найти такой регион в подземном мире, который был окружен бесчисленными металлическими рудами и большими участками крепких камней. Возможность найти металлические руды означала, что место будет иметь постоянный запас ресурсов, которые могли бы привлечь блуждающих торговцев. Существование источника воды означало, что место могло бы поддерживать жизнь. Однако ни одно из них не сравнимо со стабильным небом. Никто не желал, чтобы их смяло в мясную пасту миллионами тонн камня и песка во время сна. Грим прошел через несколько мест обитания разных подземных существ. Возможно, в результате поражения ящериц все эти подземные существа собрались в далекой темноте и никто не начинал атаку. Так демонический аллигатор дошел до конца своего долгого и утомительного путешествия. Когда Грим прошел через огромную арочную дверь, пространство перед ним внезапно расширилось, открыв гигантскую пещеру, наполненную причудливыми и фантастическими цветами. Глава 90. Лес. В этой пещере был лес. Увидев этот цветущий зеленый лес, он был ошеломлен. Его первой реакцией было использовать заклинание, чтобы проверить, действительно ли он реален. Результат подтвердил, что то, что он видел, не вызвано иллюзией, а было реальным, подлинным пространством в этом подземном мире. Грим стоял у входа в пещеру и осматривал безбрежный и густой лес. Он инстинктивно почувствовал странный запах в воздухе. Он стоял на разделительной линии. Сделав шаг назад, он окажется на твердой почве со слабым свечением металла. Сделав шаг вперед, он встанет на зеленую траву, которая касалась его лодыжки, и высокие деревья с лозой, которая плотно забаррикадировала проход. В дополнение к этому были также розовые и фруктовые кусты. Смутно, сквозь зелень, Грим мог даже увидеть тени маленьких животных, которые бегали по лесу. Вдали, в глубине леса, ветви деревьев и листья раскачивались вверх и вниз. Вопли обезьян и рев тигров эхом отдавались по всему лесу. Это создавало атмосферу в лесу. Однако за этой процветающей сценой можно было ощутить странную энергетическую ауру. Эта аура заставила сердце Грима дрожать. Через 3 секунды Грим пришел к выводу. Это место должно быть руинами предыдущего города Элизиума, о котором упоминал Снарлакс. После разрушения башни адепта просочилось огромное количество магической энергии. Эта пугающая утечка была прямой причиной того, что было представлено перед глазами Грима. У каждой башни адепта был встроенный бассейн элементия. Он служил источником энергии для всего их магического снаряжения. Но как только башню адепта разрушали, утечка этих энергий вызывала огромное и необратимое загрязнение окружающей среды. Аномальный уровень энергии в этом регионе был настолько сильным, что даже вызвал рождение этого мутировавшего леса. Да, это был мутированный лес. При заражении такой сильной энергией любое растение или существо нарушали естественный закон и росли с невероятной скоростью, прежде чем мутировать в совершенно другой вид. Поэтому, хотя лес выглядел нормально снаружи, это была просто маска. Это место превратилось в рай для демонов. Грим снял с тела толстый и душный плащ путешественника и вытер пот с лица. Он достал мешок с водой и облился ею. После этого, он медленно и осторожно продолжил свое путешествие, войдя в лес. С первого шага в этот лес, ничему вокруг него больше нельзя доверять. Фактически, этот, казалось бы, цветущий, вечно зеленый демонизированный лес был гораздо страшнее, чем темный подземный туннель. Было гораздо больше угроз, которые прятались повсюду. Тем не менее, Гримм не знал, какие демоны ждут его в этом лесу. Так как он зашел так далеко, чтобы не скрывалось в этом месте, ему все равно нужно было попробовать. Стоит отметить, что при поддержке трех каменных змей уровня псевдоадепта Гримм стал смелее. Земля была забита сорняками и полевыми цветами. Кусты росли всюду, свисали розы и виноградные лозы, а некоторые из больших ветвей деревьев растянулись на много метров. Все эти растения росли беспорядочно, тесно привязанные друг к другу. Растения заполняли каждый промежуток между высокими и старыми деревьями. Без демонического аллигатора Гримму было бы трудно продвинуться даже на шаг в этом лесу. Но теперь, опираясь на гигантское тело и мощную мышечную силу аллигатора, Гримм был похож на того, кто только что присоединился к команде по сносу, сокрушая и разрывая всего на пути. С каждым шагом демона-аллигатора, полевые цветы, сорняки и кусты превращались в пудру. Если высокое и старое дерево мешало ему, он сбивал его и давил. Старые деревья падали, виноградные лозы начали разрываться, а в воздухе летали разноцветные листья. Однако бесчисленные причудливые сцены скрывались за этой, казалось бы, нормальной ситуацией. Всякий раз, когда огромные лапы демона-аллигатора сокрушали зеленую траву, из-под его ног слышались нечеткие и странные звуки. Они звучали как крики ребенка, но также напоминали пронзительные вопли демонов. Когда демон-аллигатор снова поднял лапы, Гримм увидел десятки изумрудно-зеленых ростков в отверстии от лапы. Другие сорняки и полевые цветы были измельчены в кучу зеленоватой жидкости, но они были единственными, что сохранилось. Они не только выжили, но даже свернули свои зеленые ростки, как живое существо, и стали переходить в пасти, полные острых зубов. Они крепко цеплялись за лапы аллигатора и начали кусаться, как сумасшедшие. Под их безумной атакой куски грязи падали с лап аллигатора. Кроме того, это нанесло некоторый урон. Между тем, прямо перед аллигатором, высокие старые деревья вытаскивали свои корни. Они медленно сбежали с пути, по которому позже должен был пойти демон-аллигатор. Тем не менее, были еще бесстрашные мутированные растения, которые начали атаки. Эти мутированные растения сильно напоминали подсолнечники. Единственная разница была в середине лепестков. В конце тонкого стебля, где распускались ярко-желтые лепестки, было лицо женщины. Их метод нападения был довольно примитивным. Они разбрызгивали яд из крошечных ртов. Этот яд был не только кислым, но и вонючим и липким. Многие нависающие виноградные лозы начали безумно вращаться. Из конца этих лоз выпустился пугающий большой рот. Он был полон бесчисленных крошечных зубов. Если какое-либо существо пробежит мимо, потребуется только один укус, чтобы обезглавить существо. На лице Гримма появилось отвратительное выражение. Этот лес был похож на гигантского зверя. Как только аллигатор вошел, все змеи выползли наружу. Если бы кто-то зашел сюда случайно, он, вероятно, даже не сохранил бы свой труп в целостности. Представьте себе это. Без демонического аллигатора те мутированные отростки, которые прятались между обычной травой, прорезали бы ноги. Затем они втиснулись бы в тело существа и начали пировать на вкусной плоти. Старые деревья, которые могли свободно ходить, были, скорее всего, дриадами, о которых ходили легенды. Как только существо запутывалось в их корнях, оно заканчивало бы страданием от боли, а его плоть поглощалась бы этими жуткими деревьями. Что касается ужасающих растений и замаскированных змей, они были просто спутниками дриад. Хотя их индивидуальная сила не стоит упоминания, их было много. Было бы довольно хлопотно, если бы Гримма они поймали. Гримм указал пальцем вперед. Рядом с ним висела длинная лоза. Однако с кончика пальца внезапно вспыхнуло пламя и пошло вверх по лозе. Лоза начали биться и извиваться, а ее свирепая пасть издавала странное шипение. Пылающий огонь вскоре пожрал ее ствол, превращая в пепел. Возможно, осознав, что с этим злоумышленником трудно справиться, из глубин леса раздался шепот. Мутировавшие растения начали убегать. Распугав этих растений, аллигатор медленно и неторопливо продолжил свое путешествие вглубь леса. Гримм посмотрел через плечо. Путь, с которого они пришли, снова был заблокирован странными растениями. Похоже, эти демонизированные растения не хотели отпускать свою еду. Они все еще хотели пировать на трупе Гримма. Следующая волна была от демонов, которые жили в демонизированном лесу. Когда они поглотили энергию элементия, которая задержалась в воздухе, они превратились в пугающих зверей-демонов, обладавших способностью использовать элементи. Однако демоны и демонические звери были разными. Демоны не были результатом естественной эволюции. Они были больше похожи на монстров, созданных аномальным загрязнением окружающей среды. Их виды были сложны и запутаны, а их способности были дикими и мистифицирующими. До сих пор ни один адепт не мог похвастаться, что он понимал каждый демонический вид. Так сказать, в каждом неисследованном девственном лесу была возможность найти новые виды демонов. И, как правило, по сравнению с демоническими зверьми, они были гораздо страшнее. Первая волна нападавших, вырвавшихся из глубин леса, была стаей мутировавших волков. Их тело было размером с взрослую корову и было темно-красным. Большая часть их шерсти опала, обнажая темные пятна. Еще более странным был тот факт, что все они имели две головы. У них были белые клыки и гигантские пасти. Зеленая слизь непрерывно капала с краев пасти, а в глотке было странное сияние. Они были подвижными, их крепкое тело можно было сравнить с тиграми и львами. Когда они выскочили из леса, они издали холодящий душу вопль. Цепь полупрозрачных ветряных клинков и дождь из молний мгновенно затопил огромное тело демона-аллигатора. Некоторые из этих двуглавых волков рыскали по внешнему периметру. Они продолжали выпускать заклинания за заклинанием. Некоторые завыли и бросились в сторону аллигатора. Используя свои острые когти и клыки, они безумно атаковали глиняную броню. Лицо Грима слегка побледнело. За один залп атак большая часть глиняной брони разломалась. Если бы не защита охотника, Гриму, вероятно, пришлось бы самому атаковать противника. Индивидуальная общая сила этих двуглавых волков была не слишком большой. Они были, самые большие, на уровне промежуточных учеников. Но когда собралось более сотни гигантских волков, даже охотнику на демоническом аллигаторе, обладавшему общей силой продвинутого ученика, было бы трудно защищаться от этого врага. Грим стиснул зубы, вытащил ядро элементия и бросил на землю. Когда оно коснулось земли, из-под почвы выскользнула каменная змея, которая была более страшной, чем демонический аллигатор. Ее диаметр был чуть более 2 метров. Хотя атаки двуглавого волка могли разрушить защиту аллигатора, они просто не могли ничего сделать камню. Таким образом, битва между ними была больше похожа на одностороннюю резню, с волками, обреченными на полное уничтожение. Глава 91. Прямо в центре леса были руины башни адепта. Предыдущее величественное здание превратилось в огромную кучу обломков. От когда-то 7-этажной башни теперь осталось только 3 нижних этажа, а обломки кирпичных фрагментов зарыли все ее входы. Лозы и цветочные кусты росли по развалинам, покрывая все густой зеленой листвой. Тем не менее, из-под обломков все еще непрерывно поднимались следы светло-зеленого дыма, а демонизированные растения, присутствующие здесь, в этой области, были намного толще и сильнее, чем снаружи. Приглушенный звук шагов и появился гигантский аллигатор. После шума рушащихся домов, еще более крупная и сильная каменная змея прорвалась через эти ветхие дома. Различные вещи оставляли следы на ее теле. Были коррозионные следы зеленой кислоты, следы ожогов, вызванные ударом молнии, шрамы, которые были оставлены ветряными клинками. Все эти следы были доказательством того, насколько утомительным и пугающим было путешествие в 5 миль в лесу. Если бы Чип не изучил элементарные знания создания голема до этой экскурсии и не улучшил ядро элемента земли голем магическим массивом, тем самым сделав земной элемент достаточно плотным, только с одним охотником на демоническом аллигаторе Грим бы не смог пройти сюда. За их спинами из леса все еще слышались непрерывные крики демонов. Но как ни странно, будто они были напуганы жестокой резней змея, никто из них не осмелился войти сюда, где Грим и его големы. Грим нахмурился, на его красивом лице появилось мрачное выражение. Это были демоны, которые не боятся смерти. Они никогда не позволили бы кому-либо прийти и нарушить источник волшебной энергии, который приносил им огромную пользу. Поэтому причина, по которой они не осмеливались продолжать дальше, заключалась не в том, что они боялись. Грим повернул голову и посмотрел на руины, покрытые слоями демонизированных растений. Может, здесь скрываются более сильные демоны, поэтому эти ребята не осмеливаются сюда входить? Несмотря на то, что это была просто догадка, Грим считал, что это была самая логичная причина. Глядя на светло-зеленый дым, его озарила идея. Хотя башня адепта выглядела так, как будто она была полностью разрушена, часть ее бассейна элементия еще не потеряла функциональность. Жаль, что собранная энергия элементия не сохранилась должным образом, поэтому она рассеялась в окрестностях, что вызвало обширную трансформацию. «Иди, выкопай это место для меня». С приказа Грима каменный змей переместил свое массивное тело и бросился в обрушенную башню. Внезапно из ниоткуда раздался взрыв, за которым последовал зеленый луч и воткнулся в лоб змея. Внезапный взрыв зеленой энергии быстро разъел отверстие с кулак в точке контакта. В ярости змей издал громкое шипение, отступая туда, откуда он приполз, и свернулся. Грим запаниковал. Отследив исчезнувший след зеленой стрелы, он быстро нашел атакующего. Это была красивая девушка с полупрозрачными крыльями за спиной. У нее было стройное тело, короткие темно-зеленые волосы и маленькое лицо с двумя изумрудными глазами. Она была голая, только ее интимные места были прикрыты блестящими розовыми ветками и зеленой лозой. Прямо в этот момент она витала над рухнувшей башней, с магическим луком в руках. Она сердито смотрела прямо на Грима. Грим медленно сглотнул слюну. Сильное зеленое свечение элементия затопило его элементальное зрение. Если бы он не уменьшил яркость, возможно, он не смог бы смотреть на этого чрезвычайно красивого, но пугающего демона. «Чип, можешь определить источник и общий уровень силы этого существа?» Биопсбор энергетической ауры. Анализ данных выглядит следующим образом. Исходный вид демона. Фея – 70%, цветочный дух – 17%, лесной дух – 9%. Общий уровень силы. Уровень адепта спектра элементия. Элемент растения сканирования результатов магического предмета. Зеленый магический лук. Способна выпускать стрелы элементия, наносящие 30-40 единиц урона. Метод атаки. Одиночная цель. Также способна выпускать дождь из стрел элементия, наносящий 8-10 очков урона. Метод атаки. Область действия. 30-50 метров сканирования магического предмета. Доспехи из роз. 7 таинственных ветвей. Каждая из них способна защитить 60 единиц физического урона и 40 единиц элементного урона. Когда урон превысит пределы защиты таинственной ветви цветка, он будет уничтожен и исчезнет. Только когда исчезнут все цветочные ветви, существо пострадает от внешних атак. Примечание. Когда таинственные ветви цветка уничтожаются, ее заменяют новые. Снова примечание. Огненные элементия и негативная энергия могут нанести двойной урон существу. Это был грозный демон, достигший уровня адепта. Кроме того, судя по ее сильной ауре, возможно, даже среди других демонов в этом районе ее можно было считать самым высшим существом. Особенно, когда Грим обнаружил мощную наступательную способность области урона, которой обладал магический предмет в ее руке, его разум заполнился бушующим штормом, заставив его почувствовать себя провалившим эту миссию. В отличие от магических предметов, созданных учениками адептов, магические предметы, которые росли вместе с демонами, были самым устрашающим оружием. Когда ученик адепта создает магический предмет, он ограничен отсутствием материалов и ресурсов, поэтому невозможно было использовать все ингредиенты, которые соответствовали бы врожденной элементальной близости. В результате конечный продукт будет иметь ограниченную мощность и не будет обладать характеристиками непрерывного роста. Что касается магических предметов, используемых демонами, большинство из них были созданы с использованием части тела демона и редких ресурсов. Мало того, что они были мощными, они продолжали укрепляться после улучшения общей силы демона. Пока Грим колебался, мощная фея, парящая в небе, внезапно заговорила. «Хе-хе, какой сюрприз, после столь долгого времени, есть ученик, который осмелился найти свою погибель здесь. Мальчишка, может, твой хозяин забыл сказать, что есть места, которые нельзя посещать, но уже поздно сожалеть. Будь добр и отдай свою плоть и душу, прошло уже много времени с тех пор, как я пробовала вкусную людскую плоть. Хе-хе». Говоря, она сразу же показала рот, полный острых клыков, обнажив истинный характер страшного демона. Черт, хотя внешность была красивой женщины, на самом деле у нее был мужской и хриплый голос. В течение секунды, Гриму забыла ее привлекательности. Однако прежде чем Грим ответил, фея с неразличимым полом уже натянула тетиву, собирая энергию окружающих растений. В следующий момент более 1000 светящихся зеленых стрел полетели на Грима как бушующий шторм. Огненный щит и глиняная броня аллигатора покачнулись от атаки. Если бы не змей, который бросился перед Гримом, Возможно, эта атака проделала бы в нем тысячи дыр. Но даже в этом случае светящаяся стрела все равно пронзила плечо Грима. Были даже слабые зеленые энергии, разъедающие его плоть с шипящим звуком. Грим вытерпел сильную боль и вывел огонь из своего пальца, сунув его в рану. Сильный огненный элемент быстро нейтрализовал зеленую энергию. После этого, сжав челюсть, Грим вытащил бутылки зелья и лекарственной пасты, наливая их прямо на рану. Головокружение, вызванное потерей крови, чувство слабости, вызванное коррозией зеленой энергии, сильная боль, исходящая от ожога, который он сам же нанес, и покалывающие ощущения, вызванные регенерацией его плоти в результате магических лекарств. Всевозможные странные ощущения, смешанные вместе, беспокойно атаковали разум Грима. Не смея больше скрывать свою истинную силу, Грим бросил два других ядра элементия. После страшного громкого взрыва, которые потрясли землю, два новых каменного змея выползли из-под земли. В настоящее время у Грима было 11-19 очков духа. Вместе с повышением плюс 1, принесенным диадемой дворянина, он имел в общей сложности чуть более 12 очков духа. Между тем, при вызове каменного змея потреблялись 3 очка духа, в то время как охотник на демоническом аллигаторе забирал 2 очка духа. С очками духа, которые у него были сейчас, он едва мог поддержать свои войска. Охотник на аллигаторе нес Грима и медленно отступал, в то время как 3 гигантских змея безумно бросились на противника, используя свои сильные тела и физический урон, чтобы сразиться с пугающей феей. Будто небо обрушалось, а земля разверзлась, все жутко тряслось. Как обычно, змеи сражались жестоко. Их нападения заставили развалины города разрушаться еще быстрее. Но даже в этом случае 3 мощных змей-големов все еще недостаточно, чтобы преодолеть ужасающую способность феи. Независимо от того, были ли это стрелы в одну мишень или дождь стрель урона по области, они всегда наносили тяжелые повреждения змеям. И было ясно, что фея была демоном, обладающим большой ловкостью. Хлопая крыльями, она летала между 3 каменными змеями с невероятной скоростью. Независимо от того, как они пытались укусить или ударить врага, они всегда промахивались. Единственной атакой, которая могла нанести огромный урон, был распылитель песка урона по области. Тем не менее, вместе с цветущими розами на теле феи, вокруг нее выделялась масса зеленого света и помогала блокировать все физические и элементные повреждения. Кроме того, у этой феи была довольно сильная способность в ближнем бою. Ее крошечные руки, покрытые слоем зеленоватого ореола, всегда разрушали каменные доспехи. Поэтому, под подавлением такой боевой мощи, вскоре все 3 змеи полностью покрылись шрамами, с бесчисленными дырами в телах. Глава 92. Это была первая ситуация, когда Грим был вынужден выбросить все и бежать от чего-то другого, кроме падших учеников. Пугающий уровень адепта феи заставил его выскочить из демонизированного леса. Очевидно, эта фея была территориальным демоном, поэтому она бросила преследование после того, как Грим покинул лес. Гриму повезло с каменными змеями, и он не понес никаких неустранимых потерь. Взглянув через плечо в густой лес, Грима передернуло. Он скомандовал Чипу. «Чип, создай файл миссии для феи-трансвестита, узнай о возможности победить или убить ее». Бип-миссия принята. Название файла миссии. Фея-трансвестит. Составление возможного решения. Прогнозируемые наступательные стратегии для нанесения существенного ущерба включают. 1. Заклинание проклятия. 2. Групповые атаки. 3. Активирование защитного громового гиганта. 4. Уничтожение истинной формы феи. Грим наморщил брови и прошептал. Объясни практичность этих стратегий. Бип. Первая стратегия. Заклинание проклятия. Цель, фея-трансвестит, является формой жизни, проклятие может частично уменьшить ее боевые способности. При этом у каменных змей будет больше времени, чтобы прорвать ее защиту. Вторая стратегия – групповая атака. При нынешней боевой силе команды недостаточно победить фею-трансвестита уровня адепта. Чтобы победить ее, необходимо иметь членов команды, у которых есть огромная общая сила. Третья стратегия – активирование защитного громового гиганта. Чтобы остановить фею-трансвестита от уклонения от атаки каменного змея, необходимо, чтобы члены команды прижали ее с близкого расстояния. Члены, с которыми это возможно, включают кровавую королеву Мэри и громового гиганта. Если мы выберем кровавую королеву Мэри, на основе оценки до битвы, ее коэффициент смертности составляет более 89%. предложите сначала громового гиганта. Четвертая стратегия – уничтожение истинной формы феи. Фея-трансвестит, появившаяся на этот раз, была просто паразитной формой. Ее истинная форма не проявилась. Основываясь на биологических характеристиках таких демонов, если найти истинную форму феи, при отключенной энергии поддержки боевая способность феи значительно уменьшится. Грим закрыл глаза и внимательно выслушал. Что касается проекта громового гиганта, на какой стадии мы сейчас? Сколько времени нужно для завершения? БИП-проект громового гиганта завершен. В настоящее время у нас нет необходимых магических материалов для его изготовления. Что еще нам нужно? 5 ядер ветряного элемента уровня продвинутого ученика. После успешного создания, какова будет общая сила громового гиганта? Основываясь на всех уровнях учеников-адептов, которых мы знаем, по завершении, громовой гигант будет обладать основной общей силой псевдоадепта. Как насчет Халка? Согласно результатам, полученным из основных статистических данных, из 100 матчей между завершенной формой громового гиганта и Халка, громовой гигант будет побежден и убит в 73 матчах, побежденный сильно поврежден в 11 матчах, и закончит ничьей в 16 матчах. Основываясь на предварительных оценках, полная форма громового гиганта может использовать только партизанскую тактику. Только удерживая наступательную дистанцию с Халком и атакуя молнией, будет возможность нанести достаточный урон врагу. Это означает, что он полностью не может победить псевдоадепта высшего уровня. Пробормотал Грим, затем вспомнил короткий момент удара Халка. Хотя битва была очень короткой, но с функцией чипа по сохранению и воспроизведению изображений, Грим все еще мог чувствовать страшную боевую силу Халка. Твердые мускулы давали Халку неприступную силу. Всего лишь одним ударом он сломал базовую защиту каменной змеи и перенес свою силу во внутреннее тело змеи. В противном случае он не смог бы разбить тело каменной змеи всего одним ударом и сразу же захватить ядро призыва. Честно говоря, после того, как чип просмотрел фею трансвестита, хотя ее общая сила была уровня адепта, если бы она сражалась против Халка, Грим не был уверен, сможет ли фея сохранить свой доминирующий боевой стиль. Если бы у него был тот, кто был столь же силен, как Халк, и мог стоять впереди в качестве щита и прятал еще 4-5 псевдоадепта, специализировавшихся на магических заклинаниях дальнего действия, то процент победы в этой битве составил бы около 20-30%. Конечно, если бы Грим включил всех своих трех големов, процент сразу же поднялся бы до 50-60%. Поэтому ключом к битве было то, как эффективно и своевременно нанести достаточный урон фее. В противном случае, если бы он просто сражался со своими тремя змеями, враг мог бы разорвать их на части. Дело не в том, что он не мог получить помощь от Халка, но если бы он это сделал, возможно, ему пришлось бы отдать большую часть прибыли, которую он нашел кому-то другому. По словам Снорлакса, было несколько сокровищ, которые Грим решил забрать. Поэтому, подумав, Грим решил полагаться на свои силы. Поскольку он не мог получить помощь Халка, ему придется найти что-то другое, чтобы заменить позицию Халка. Проект громового гиганта был проектом по созданию призывного ядра, который был разработан специально для ядра громовержца. Для простого ядра элементия из-за его размера существовало ограничение на магические массивы. Невозможно было добавить на него более мощные магические массивы без ограничений. Поэтому в настоящее время все големы, созданные Гримом с использованием ядер уровня псевдоадептов, были довольно слабыми. Хотя их было достаточно, чтобы запугать оппонентов низкого ранга, как только они столкнутся с противником того же ранга, боевая сила, которую они выпускали, явно отставала. В свете этого, чип начал улучшать процедуру обработки голема, пытаясь разделить магические массивы, которые были созданы на одном ядре, на несколько ядер. Одно ядро послужит носителем сознательности голема, в то время как, используя метод распределения энергии и магических массивов, остальная часть ядер послужит ключевыми узлами, которые построят совершенно новый тип голема. Благодаря этому методу, Грим сможет максимизировать ограниченное пространство на каждом ядре, приспособив к каждому из них более мощные магические массивы, и в конечном итоге создаст более сильного голема элементиума. Разумеется, таким образом невозможно будет призвать целого голема с отдельным ядром. Ядро уровня псевдоадептов громовержца плюс 6 ядер уровня продвинутого ученика ветряного элемента, Каждый из них будет нести часть функции и будет использовать метод объединенных ядер и трехмерных магических массивов для построения громового гиганта. Однако, хотя этот проект разрабатывался уже полмесяца, чип был занят вычислением распределения и связи между основным ядром и ядрами узлов, поэтому он не выдал конкретного проектного решения. Но поскольку чип сегодня включил этот проект в стратегию, это означало, что расчеты завершены, и дизайнерское решение громового гиганта тоже. После короткого перерыва, Грим решил возвращаться. Когда он уходил, некоторые гнолли пытались перехватить его, что заставило Грима, который был заполнен сдерживаемым гневом, взорваться. Он приказал трем каменным змеям немедленно раздавить их гнездо. Столкнувшись с тремя непобедимыми супермонстрами, стрелы, кинжалы и копья гнолли были бесполезны. Если бы не тот факт, что у Грима не было желания продолжать сражаться, прославленное племя гнолли серых ушей потеряло бы 30% своих членов. Следовательно, когда два псевдоадепта, посланных Элизиумом, Лэнгдон и Филипп, прибыли сюда позже, все, что они увидели, это мертвые гнолли и племя людей и ящериц, которые были полностью уничтожены. Грим давно ушел. С мрачным выражением Лэнгдон слушал кровавую историю, рассказанную лидером гнолли. Он не обращал внимания на детали истории, а вместо этого сосредоточил все свое внимание на другой стороне демонизированного леса. Ходило много странных слухов в отношении этого места. Даже его мастер, адепт Темносвит, однажды предупредил его, чтобы он не пытался искать сокровища внутри руин. В результате у него были только поверхностные знания о демонизированном лесе, поскольку он не пытался понять или исследовать его. Нетерпеливо Лэнгдон прервал жалобы лидера гнолли и спросил: «Вы входили в этот лес? Есть что-нибудь внутри?» Он не был идиотом. Что касается полностью уничтоженного племени ящериц, многие из их взрослых бойцов были убиты элементальным уроном, вызванным метательным типом атаки, из-за чего Лэнгдон подумал о глиняном големе этого ублюдка. Остальные были убиты острым оружием с близкого расстояния. Кроме того, он не верил, что ребенок с поверхности будет иметь терпение, чтобы отправиться глубоко в гнездо ящеров, убив женщин и детей из племени. Это место было лучшим жилым районом, наиболее близким к демонизированному лесу. Для подземных существ контроль за магическими материалами, собранными с этого места, приносил огромную пользу. Таким образом, было понятно, какую роль играл гнолл в уничтожении племенем ящеров. Но Лэнгдон не был заинтересован в том, чтобы судить. Он только хотел узнать, почему этот ублюдок был в демонизированном лесу. Неужели этот парень случайно попал сюда, или он пришел сюда с какой-то целью и что-то искал? Лэнгдон пригласил Филиппа исследовать демонизированный лес. Поэтому два падших псевдоадепта, которые считали, что они достаточно сильны, просто вошли в демонизированный лес. Но через полчаса оба были вынуждены выбежать из леса в жалком состоянии. Их тела были полны кровавых дыр. Зараженная причудливой и неприятной энергией, кровь, стекающая из раны, стала зеленой. Пока они бежали, многие демоны низшего класса воспользовались возможностью, чтобы напасть на них, оставив на их теле больше шрамов и ран. После того, как Филипп поставил знак телепортации на краю леса, оба мужчины бросились обратно в Элизиум. Очевидно, они нашли некоторые подсказки в демонизированном лесу. Судя по тому, что они нашли, они полагали, что этот ублюдок, должно быть, пошел прямо к развалинам башни адепта, расположенной в глубине леса. И поскольку у этого парня была такая четкая и точная цель, он явно не оставил бы то, что искал, потому что это место охранял пугающий демон уровня адепта. Итак, оба мужчины пришли к выводу, что мальчишка уйдет, узнав о трудностях, и вернется, когда получит дополнительную помощь. Вот почему Филипп поставил знак телепортации. При этом они смогут начать внезапную атаку после того, как Грим вернется в лес. Если бы они смогли перехватить их на обратном пути, с преимуществом в количестве падших учеников и страшного демона, который жил в демонизированном лесу, было очень возможно, что они смогут уничтожить каждого из команды с поверхности за один раз. Даже в кровавой истории битв города Элизиум, которая простиралась на 100 лет, такое почти не случалось. Глава 93. После возвращения из подземного мира, Грим снова был занят. Однако, в отличие от его обычного, в настоящее время он усердно работал над конкретной целью. После того, как он вернулся, первое, что он сделал, это посетил торговца Лотера. К тому моменту, когда он ушел, У него в сумке было 5 ядер элемента ветра уровня продвинутого ученика. Тем не менее, такая крупная покупка означала резкое снижение запаса кристаллов. В мгновение ока он потратил более половины из 3000 магических кристаллов, которые он выиграл ранее. В настоящее время магические кристаллы Грима составляли 800. Учитывая, что он и Мэри стали хищными животными, которым приходилось ежедневно поглощать еду магической энергии, он должен был сохранить оставшиеся магические кристаллы, чтобы поддерживать их ежедневное потребление. Поэтому неотложной задачей было за короткий период времени заработать большое количество магических кристаллов. После того, как он вернулся из подземного мира, Трия, которая временно сформировала союз охотников за сокровищами, собралось вместе. Когда Грим рассказал команде о ситуации в разрушенной башне Адепта, Мэри и Снарлакс были ошеломлены. Демон уровня Адепта. Их команда должна справиться с этим, хотя у Мэри было высокое мнение о себе, в конце концов, она была просто продвинутым учеником-вампиром. Если бы она сражалась с этой феей, ее бы убили. Что касается Грима, то он все еще был просто промежуточным учеником. Если бы они сражались с демоном уровня Адепта, он не только не смог оказать никакой помощи, возможно, даже ударная волна от битвы нанесла бы ему смертельную травму. Что касается могущества гоблина Снарлакса, хотя его нестандартная способность невидимости и способность скрываться была довольно удивительной, они не могли сражаться. Поэтому, помимо воспоминаний, которые находятся в его мозгу, он не мог ничем помочь. Заметив испуганное выражение лиц обоих его товарищей по команде, Грим понимающе улыбнулся. Затем он трезво проанализировал преимущества и недостатки между собой и противником. После этого оба его товарища по команде постепенно преодолели свой страх перед монстром уровня Адепта и начали серьезно и тщательно планировать, как победить пугающую фею. Прежде всего, трое из них были уверены в одном. Если фея сохранит свою общую силу уровня Адепта, планирование этой миссии по охоте за сокровищами ничем не отличается от планирования собственной смерти. Поэтому им пришлось найти способы ослабить общую силу этой феи. Это были два возможных способа. Первое – это использовались заклинания проклятия, а второе – нацеливаться на истинную форму феи. Грим мог купить магические палочки проклятия или свитки с одноразовыми магическими заклинаниями. Но они не знали, смогут ли низкосортные предметы, сделанные учениками адептов, проникнуть через магическое сопротивление феи. Таким образом, они не могли положиться на это. Пока они обсуждали этот вопрос, Грим тайно намекнул, что может связаться с адептом Ангусом, и, возможно, он сможет получить от него заклинание уровня адепта. Но для того, чтобы торговать с официальным адептом, Гриму придется произвести что-то, что могло бы привлечь его интерес. Поэтому Гриму пришлось разобраться в этой новой проблеме. Что касается истинной формы феи, Грим предсказал, на самом деле это предсказание Чипа, что был высокий шанс, что она пряталась близко к поломанному бассейну Элементия. В этот момент Снарлакс вступил в игру. Его знакомство с башней Адепта позволило быстро вытащить внутреннюю структуру этого места, и он смог точно указать расположение бассейна Элементия. Согласно его описанию, бассейн был расположен на втором подземном этаже под руинами башни. Чтобы добраться туда, им придется пройти через множество секретных дверей и массивов. Хотя было возможно, что большинство из этих механизмов перестали работать, если осталась пара таких, это вызовет огромные проблемы для проникновения Мэри. Итак, по просьбе Грима, Снарлакс должен был последовать за Мэри, когда она проберется в руины башни Адепта. В этом отношении Грим был серьезен. Не имея права перечить, Снарлакс с опаской согласился. Чтобы достичь вышеупомянутых вещей, Гриму нужно было обладать общей силой, чтобы сражаться или приковать фею. Возможность сделать это в значительной степени опиралась на почти завершенного громового гиганта. Только тогда, когда у него будет ожидаемая сила, Мэри и Снарлакс будут иметь больше уверенности в этой миссии. Имея это в виду, в последующие дни Грим, Мэри и Снарлакс были действительно заняты. Грим жил день и ночь в лаборатории алхимии, создавая своего нового голема, в то время как Мэри выходила рано и возвращалась в сумерки, покрытая шрамами и ранами. Даже с необыкновенной регенерацией вампиров у нее было так много шрамов. Это показывало, насколько опасно ее обучение. Снарлакса, который мечтал стать великим торговцем-гоблином, редко видели в публичном зале на первом этаже башни адепта. Вместо этого он был одет в старую и разорванную экипировку вора и проводил все свое время в тренировочном зале для практики заклинаний, упражняясь в своей скрытности. Что касается его сверкающего магического снаряжения, у него не оставалось выбора, кроме как запереть его в деревянном сундуке. В течение этого периода Гриму и Мэри удалось найти время, чтобы принять участие в миссии засады под землей, организованной тренировочным лагерем. Однако после неудачного поражения в прошлый раз падшие ученики укрепили оборонительные силы во всех своих ресурсных объектах. Это заставило команду, возглавляемую Кевином, впутаться в ожесточенную битву. В этой тяжелой войне, когда двое из псевдоадептов команды Кевина были в бою с падшими псевдоадептами, Грим был вынужден отправить каменных змей, чтобы защититься от бомбардировки от еще одного падшего псевдоадепта. В ситуации, когда противник числом превосходил их псевдоадептов, а общая сила их продвинутых учеников была не слишком высокой по сравнению с противником, во избежание засады подкреплениями противника у Кевина не было выбора, кроме как отказаться от миссии. Даже с таким окончанием все члены команды были спокойны. В их обычных битвах с врагом подземного мира такой результат был совершенно нормальным. Что касается выступления Грима в битве, никто, похоже, не мог ничего сказать. С общей силой промежуточного ученика он смог противостоять бомбардировке падшего псевдоадепта более 15 минут. Результат, подобный этому, может закрыть любой рот. Из-за его положения команду Кевина не победили из-за нехватки псевдоадептов. Многие амбициозные и гениальные ученики нередко погибали в темном и тихом подземном туннеле. Каждый год в темном углу подземной пещеры погибали несколько продвинутых учеников. Даже инцидент со смертью псевдоадепта не был редкостью. Фактически, первопричиной разрушения предыдущего города Элизиум поверхностными адептами было то, что надземная команда, состоящая из 6 человек, столкнулась с падшим адептом, когда они патрулировали подземный мир. Никто не знал, что именно произошло, потому что 2 псевдоадепта и 4 продвинутых ученика были убиты. С подкреплением, отправленным ассоциацией Жентарима, бушующие адепты ворвались в подземный мир и силой уничтожили оплот врага, город Элизиум. Но адепт второго класса, адепт Притка, сам взорвал башню адепта, взял нескольких падших адептов и убежал из города Элизиума. Следовательно, всего за несколько лет снова появился новый город Элизиум. Чем больше у них было понимания об этой истории, тем более настороженными были ученики элиты. Как только какая-либо сторона зайдет слишком далеко, вероятно, она привлечет сильную реакцию с другой стороны. В уникальной среде подземной пещеры, независимо от того, насколько талантливы или насколько сильны ученики адептов, как только они спровоцируют адепта противника, неизбежным результатом будет смерть. Поэтому, вернувшись со своих предыдущих миссий с 3 головами падших псевдоадептов, команда Кевина ожидала опасность на каждом углу. Таким образом, поражение на их последней миссии позволило обеим псевдоадептам в команде выдохнуть с облегчением. Несколько дней назад Грим употребил еще одну бутылку зелья концентрация разума, которая принесла приращение 0,51 очков к его духу. В связи с этим его телосложение упало ниже 3. В результате чип пересмотрел состояние его тела от здорового до слабого. При таком раскладе Гриму пришлось временно прекратить употреблять зелье концентрации разума и сосредоточиться на настройке своего тела. При энергичной жизнеспособности 15-летнего юноши и усилении эффекта от духа к его мышцам нормальный уровень его телосложения должен быть между 4-5. Но это было провалом для всех учеников, которые шли по пути элементия, поскольку они обычно ориентировались только на совершенствование и тренировку своего духа, либо они медитировали или изучали магические знания, тратя долгие часы на копирование магических книг и подвергая себя опасным магическим материалам, которые могли нанести вред их организму в долгосрочной перспективе. Эти нездоровые привычки меняли вид учеников, они всегда выглядели тощими и больными. Если бы они смогли продвинуться и стать официальными адептами, у них было бы много времени найти чудесные предметы, которые могли бы исправить слабость их тела. Но на данный момент они могли только крепко сжать свою челюсть и терпеть. Они продолжали наносить ущерб их телу в обмен на каждое небольшое увеличение их духа. Провал миссии не повлиял на Грима. По возвращении из подземного мира он немедленно бросился обратно в лабораторию алхимии. Он провел большую часть своего времени там, тщательно обрабатывая своего голема номер 1, громового гиганта. Наконец, мучительно поработав 10 дней, Гримм махнул рукой и погасил магическое пламя на станции алхимии, взял ядро, которое он использовал в качестве носителя сознания голема, сузил глаза и осмотрел. В этот момент он, наконец, вздохнул с облегчением, потому что громовой гигант был создан. Глава 94. Это было великолепное произведение искусства, которое подорвало бы знания всех создателей магических роботов. Ослепительное ядро выглядело почти прозрачным под ярким светом. На его неровной поверхности были выгравированы магические микроруны, похожие на крошечную паутину. Это было подобно кровеносным сосудам ядра. После колебания окружающей энергии элементия начали появляться крошечные золотые электрические дуги, движущиеся вокруг на чистой и искрящейся поверхности. За каждое вращение этих электрических дуг больше электрического элементия было поглощено из окружающей среды, и золотые электрические дуги росли, переплетясь друг с другом. Наконец, вокруг ядра появилась ослепительная молния. Хотя аура не имела силы, любой бы ее испугался. Гримм держал ядро двумя пальцами. Чем больше он смотрел на него, тем больше оно ему нравилось. Гордость затопила его разум. Это ядро было ключом к построению громового гиганта. Для того, чтобы оставить больше места для закала и усиления массивов, накопители энергии и энергия, формирующие магические массивы, были перенесены на остальные 5 ядер ветряного элемента. Несмотря на это, когда ядро витало в воздухе, те блуждающие энергии молнии все еще не могли контролироваться и поглощаться, что привело к странной сцене. Гримм сжал правую ладонь и рассеял беспорядочную энергию молнии. Затем он поместил правую руку, которая держала ядро, перед его лбом, соединяя свой разум с впечатанной системой контроля разума. Во всем ядре эта система была самой важной частью, так как это был магический массив, который Гримм использует, чтобы взять под свой контроль будущего громового гиганта. Энергия духа Гримма плавно проникала во впечатанную систему контроля разума, резонируя с крошечной нитью энергии духа, которую он поместил там, создавая ядро. Как только он окончательно завершил действие, похожее на посвящение, система официально была активирована. С этого момента никто не сможет захватить контроль, кроме Гримма. Конечно, это был обязательный процесс для всех частных големов. С другой стороны, для титанов или других роботов, созданных мастерами магических роботов, поскольку человек, который контролировал их, часто менялся, большинство из них заменили свои системы контроля разума на контролирующую руну. Затем создатель превращал контролирующую руну в то, что было легче носить с собой, например, значок или талисман. Затем они продавали их, чтобы любой, кто держит контролирующую руну, мог давать команды титану или роботу. В результате лояльность титана была намного меньше, чем у голема. Когда Гримм дошел до входа в его комнату, он наткнулся на Мэри, которая вернулась измученной. Несмотря на ее красное платье, пугающие шрамы и раны все равно были отчетливо видны. Даже ее красивое лицо было покрыто ранами. «Ты, что случилось?» В последние дни Гримм был занят работой над своими големами. Таким образом, он просто не успел обратить внимание на Мэри, поэтому он был так потрясен, увидев ее состояние. «Хм, это всего лишь небольшие раны, тот ублюдок пострадал сильнее. Если бы не тот факт, что он помогает мне овладеть магическим боевым умением, я бы давно превратила его в высушенное мясо». Мэри отчаянно махнула рукой, проклиная сквозь плотно сжатые зубы. Хотя она звучала так, как будто у нее было преимущество, поскольку Гримм был очень знаком с ее характером, он был уверен, что Мэри потерпела поражение от кого-то в схватке. «Мэри, так как ты всегда ходишь в хребет Кералы, ты сможешь найти мне подходящего тренировочного противника, желательно, псевдоадепта и, что еще важнее, того, кто может хранить секреты», — нерешительно сказал Гримм. «Ты создал громового гиганта?» Глаза Мэри вспыхнули. «Да, но я еще не провел полевой тест, чтобы проверить его общую силу». «Отлично, пошли, поможешь мне отомстить». Недавно Мэри сильно пострадала, поэтому ее разум был поглощен местью. Тем не менее, ей не приходило в голову привести группу людей и сразиться с врагом банды. Поэтому, внезапно услышав просьбу Гримма, она отказалась от всех намерений исцелиться в своей комнате и вместо этого потащила Гримма из башни адепта. Полностью игнорируя странные взгляды окружающих учеников адептов, Мэри сразу же превратилась в гигантскую кровососущую летучую мышь и вылетела из башни. Затем она схватила Грима за плечо и взлетела в небо. Было уже поздно. Горный хребет Кирала издали выглядел как спящий гигант. Мэри полетела глубоко в горный хребет. После того, как Мэри попробовала кровь Алисы, ее сила и телосложение испытали значительное улучшение. В те дни ей было тяжело переносить Грима во время полета, и она могла летать только на высоте верхушек деревьев. Но теперь, хлопая своими кожаными крыльями, она могла переносить Грима на высоте почти 100 метров и летела вперед, как острая стрела. Мокрый и холодный ночной бриз яростно ударил по лицу Грима, сильное давление ветра заставило его сузить глаза и затруднило ему нормальное зрение. Не имея альтернативы, он снова надел гномьи очки и почувствовал себя намного лучше. С помощью очков он посмотрел вниз на землю и увидел на краю темного леса длинные линии, образованные бесчисленными факелами, мчащимися к башне адепта. Вероятно, это были экспедиционные команды, которые каждый день ходили в горный хребет, охотясь за демонами и собирая магические травы. Пока Грим размышлял, Мэри несла его по ночному небу с невероятной скоростью. Небо стемнело еще не полностью, и некоторые экспедиционные команды обнаружили аномалию в небе. После их криков их лидеры наклонили головы и посмотрели в небо. Но, прежде чем они смогли заметить крошечную черную точку, она растворилась в темном небе. Расстояние между пунктом назначения Мэри и башней адепта было около 70 миль. Если бы они шли пешком по лесам, им понадобилось бы больше половины дня, чтобы добраться туда. Однако с Мэри это отняло у них всего лишь 45 минут. Их место назначения было небольшим холмом, соединенным с огромным горным хребтом. Когда Мэри и Грим подоспели, она замедлилась начала спускаться. На вершине этого небольшого холма было пустое поле размером с 2 футбольных поля. Бросив Грима на участок травы, летучая мышь взорвалась в клубок кровавого тумана и превратилась в Мэри. «Тарил, ублюдок, покажись, это Мэри, я пришла отомстить». Вернувшись к человеческому облику, Мэри орала, сложив руки на бедра. Ее пронзительный голос продолжал повторяться в темном лесу и отдаваться эхом. Что она делала? В этот момент Грим был полностью сбит с толку, и ему было смешно наблюдать за Мэри. Он уже давно видел, как Мэри искала соответствующего противника. Однако, как бы ни была важна эта проблема, она не пошла бы в такой далекий горный лес. В этом месте, кроме диких животных и зверей и демонов, что еще она могла найти? Может быть, она тренировалась с демоном? Грим покачал головой и криво улыбнулся. Когда он собирался спросить Мэри, раздался глубокий вздох, а затем крепкое тело вырвалось из леса. Серебряная луна освещала его тело. Это был сильный человек с прекрасным телом. У него были темно-зеленые глаза, мрачное лицо, и он был одет в полный набор зеленых доспехов. С первого взгляда можно было сказать, что он сильный человек, который сосредотачивался на рукопашном бою. Парень вышел с теплой улыбкой на лице, явно намереваясь поговорить с Мэри. Однако когда он понял, что Мэри была не единственным человеком на этом холме, выражение его лица похолодело. Он бросил взгляд на Грима с дальнего расстояния и молча что-то обдумывал. «Тарил, я уже говорила тебе, если ты хочешь, чтобы я была твоей женщиной, ты должен по-настоящему победить меня. Сегодня я нашла тебе противника. Если сможешь победить его, я соглашусь с твоей просьбой. Что думаешь, это не слишком строгое условие? Не говори мне, что испугался промежуточного ученика». Приложив руки к бедрам, Мэри кричала в приподнятом настроении, полностью игнорируя Грима, у которого было выражение, показывающее, что он не знал, плакать или смеяться. С каких пор у Мэри был поклонник? Судя по внешнему виду этого парня, он также должен быть учеником адепта. Но Грим не знал, почему этот парень жил в этой пустыне. Что касается его общего уровня силы, Грим нахмурился. Волновая духовная рябь этого парня была довольно странной, но из информации, полученной от Чипа, он узнал, что перед ним настоящий псевдоадепт. «Ты все время говорила мне, что у тебя уже есть парень. Неужели это этот мальчишка, который даже не может противостоять порывистому ветру? Волна его духа настолько грязная и неоднородная, полагаю, дух увеличен с помощью какого-то лекарственного зелья? Да, этот слабак не стоит твоей любви. Разве он выдержит твой очаровательный поцелуй? С его слабым и хрупким телом, сколько поцелуев он сможет выдержать?» Чем больше парень говорил, тем злее он становился. К концу своего разговора он едва мог контролировать свой гнев. «Уу-у-у, так этот парень был его соперником по любви. Ба, это было абсурдно, что это за глупости. В лучшем случае у него с Мэри были сомнительные отношения, их нельзя было даже назвать любовниками. Итак, откуда у него соперник в любви? Со странной улыбкой на лице, Грим уставился на этого парня, но, прежде чем он смог подразнить его, началось невероятное преобразование. Его тело начало расширяться, выталкивая броню на его теле. Из-под его кожи вырвалось бесчисленное количество темных волос, его лицо начало скручиваться и выступать. Из его губ высунулись два острых клыка. Самой привлекательной частью были его глаза, два темно-зеленых свечения стали ярче. К концу они горели сильнее, чем серебряная луна в небе. Всего за 5 секунд парень с зеленой броней превратился в гигантскую обезьяну, высота которой превышала 4 метра. Глава 95. Родословная трансформация. Он был псевдоадептом, который пошел по пути родословного адепта. Было бы ложью, если бы он сказал, что в этот момент он не нервничал. В конце концов, в глазах всех учеников, общая сила родословного ученика считалась самой высокой среди всех учеников того же ранга. Взять этого парня. Согласно записям из истории, гигантская свирепая обезьяна была мощным демоническим зверем 5-го класса. Это также означало, что если этот парень очистит родословную гигантской свирепой обезьяны в своем теле, тогда у него будет потенциал стать адептом 5-го класса. Если ему действительно посчастливится достичь 5-го класса, ему придется беспокоиться о его будущем развитии. Но сейчас он владел огромными преимуществами, которые ему принесла трансформация тела. Бесстрашное телосложение, великая сила, высокий рост и боевой стиль, который позволял ему постоянно сражаться, останавливаясь только после смерти. Сопровождаемой родословной гигантской обезьяны, сознание человека в зеленых доспехах было в хаосе. Он громко бил в грудь обеими огромными руками, яростно рыча на Грима. Хорошо, возможно, это была единственная слабость на пути родословного адепта. Человек легко погружался в беспокойное состояние своей родословной, теряя здравый смысл и трезвый ум. Конечно, были фанатики родословной, которые не считали это слабостью. В их сознании бушующее внутреннее состояние еще больше стимулировало желание сражаться и позволяло развязывать более мощные атаки. По сравнению с этим, помутнее разума это ничто. Тебе не нужно подготовиться, будь осторожен, как только он изменится, он нападет на любого, кого увидит. Мэри засмеялась и покинула холм со словами: «Я с нетерпением жду твоего великого выступления». Грим поднял голову, посмотрел на обезьяну и кисло улыбнулся. Он достал маленький кожаный мешочек и бросил его на землю. Как только он упал, мешочек открылся и из него вырвалось ослепительное свечение. 5 кристально чистых ядер элемента ветра уровня продвинутого ученика вылетели наружу и парили в воздухе. Когда они раскрылись, раздались звуки ветра. Огромное количество ветряного элементия начало втягивать в зависающие ядра. Элементий ветра не было видно невооруженным глазом. Но когда такое количество элементия собралось вместе, зеленый вихрь стал видимым. Вскоре, с 5 ядрами в центре, собранный элементий ветра сформировался в человекоподобное тело с 4 конечностями. Зеленое тело, зеленые руки и зеленые ноги. Когда тело этого зеленого гиганта было успешно сформировано, из мешка вылетело новое элементальное ядро и бросилось в широкую грудь великана. В следующую секунду у гиганта выросла зеленая голова. Тем не менее, у него не было лица, никаких глаз, никаких ушей, никакого рта и носа. Для построения тела использовались предыдущие 5 ядер уровня продвинутого ученика, а это ядро уровня псевдоадепта использовалось для поддержки всего тела, как кости этого зеленого гиганта. Но это еще не все. Из мешочка постепенно поднималось маленькое солнце. Элементий выпустил ослепительное сияние, в то время как громовой барьер издал потрескивание. Когда последнее ядро слилось с телом этого зеленого гиганта, это вызвало невероятную и мистическую трансформацию голема. Гигант, который выглядел безжизненно ранее, в этот момент ожил. У него было массивное тело 5 метров в высоту и блестящая зеленая кожа, покрытая слоем золотой брони. Хотя его конечности не выглядели стройными и проворными, как у человека, у него были руки, ладони и пальцы. Когда 2 солнца на его лице загорелись, в его левой руке появился магический щит, полностью сделанный из статического электричества, а ослепительное грозовое копье появилось в его правой ладони. Щит ветряного водоворота и грозовая броня создавали превосходную защиту. Элемент молнии фактически был ветвью элемента ветра. Таким образом, не было никаких препятствий, мешающих обеим им сливаться друг с другом. 5 ядер ветряного элемента, рассеянные по всему телу и конечностям великана, продолжали привлекать ветряные элементы к телу. Помимо использования ядер для формирования физического тела, остальной элемент ветра использовал основное ядро для укрепления и характера голема. Ядро превратило их в грозовую энергию для обеспечения безграничной энергии, требуемой громовым гигантом. С одной стороны была гигантская бушующая обезьяна ростом в 4 метра, а с другой стороны был громовой гигант ростом в 5 метров. Два огромных объекта стояли лицом друг к другу на расстоянии почти 40 метров. Хотя парень с зеленой броней, превратившийся в гигантскую обезьяну, выглядел свирепо, когда он столкнулся с грозным противником, о силе которого он не имел понятия, он вел себя достойно и хорошо контролировал себя. Тем не менее, огромное давление, которое оказывал громовой гигант, стимулировало его еще больше. Из его ноздрей пошел пар, он захлопал своими руками по земле. Наконец, не в силах сдержать свой кипящий боевой дух, обезьяна выпустила яростный рев, который эхом отдавался по всему лесу, и прыгнула в сторону противника. Грим отступил от поля битвы. Пока он это делал, он продолжал смотреть на гигантскую обезьяну. Его глаза мерцали ярким синим светом. Перед ним был ряд цифр. Вскоре большинство ненужных данных были удалены, оставив только те данные, которые были предоставлены чипом после сканирования обезьяны. Цель: Тарил. Пол: мужской. Адепт: родословный. Атрибуты тела: сила 20 плюс 2, телосложение 20 плюс 2, ловкость 11, дух 17 минус 3. Прочитав статистику тела Тарила, Грим был впечатлен и напуган. 20 очков силы. Сила, подобная этой, может одолеть любого демонического зверя, который был известен своей силой в этом горном хребте Кералы. 20 баллов телосложения. С такими данными, даже если бы этот Тарил не носил никаких доспехов, только сила его мышц в одиночку могла защитить от обычного оружия, используемого обычными людьми. Обычное оружие, не обладающее сверхъестественной силой, не нанесет ему никакого вреда. Грим даже предположил, что с 20 очками телосложения, даже если бы кто-то отрубил ему руку, он восстановил бы ее всего за несколько дней, потому что все существа, у которых было 20 очков телосложения, обладали пассивной способностью выращивать свои конечности. Анализируя данные, предоставленные чипом, нормальные атрибуты тела для Тарила должны были составлять: сила 18, телосложение 18, ловкость 11, дух 20. Как только он завершил преобразование тела, его сила и телосложение повысились до 20, однако, удивительно, что его дух упал до 17. Возможно, это было одним из недостатков родословной гигантской бушующей обезьяны. Хотя казалось, что Грим долго размышлял над этим, на самом деле все это произошло за секунды. В то время как Грим отступал, громовой гигант рванулся к обезьяне. Взмахом руки грозовое копье вылетело со скоростью, которую нельзя было увидеть невооруженным глазом, и пробило грудь обезьяны. Копье внезапно взорвалось, и грозовой шторм мгновенно охватил тело гигантской обезьяны. Из проекции видения Грима основная сила этого маленького грозового шторма составляла 21 очко. Тем не менее, повреждение этого уровня было недостаточно для того, чтобы остановить мощное магическое существо, у которого уровень силы и телосложения достигал 20. Через трансформацию тела у Тарила временно было бесстрастное тело и магическое сопротивление гигантской обезьяны. Помимо того, что он испытывал сильную боль, эти потрескивающие электрические дуги не смогли остановить его движение. В воздухе раздался взрыв, массивное тело гигантской обезьяны пронзило грозовой шторм. По сравнению с дикой и жестокой манерой гигантской обезьяны, хотя у громового гиганта было большое тело, его движения были довольно проворными. С небольшим уклоняющимся движением, гигант избежал большой ладони обезьяны и возник позади противника. Затем он развязал молнию, которая свернулась вокруг талии гигантской обезьяны. Через хлыст из молнии полосы высоковольтного электричества мгновенно передавались на каждый угол тела гигантской обезьяны, заставляя ее реветь. Вскоре появился запах горящей плоти. Неспособность выполнить свой первый удар и сильная боль взбесили обезьяну. Он протянул руку, схватил длинный хлыст на талии и легким усилием разорвал его. Освободившись, обезьяна обернулась и ударила кулаками громового гиганта. Несмотря на то, что у него была двойная защита от щита ветряного водоворота и грозового щита, под сильным ударом бушующей силы обезьяны, внешняя защита была разрушена в одно мгновение. Громовой гигант пролетел почти сотню метров, прежде чем смог стабилизировать свое тело. В этот момент конец левой руки исчез, а на золотой броне осталась огромная вмятина. Грим, который отступил на край леса, нахмурился. По сравнению с трансформацией родословной, которая обладала физическим телом, тело громового гиганта, образованное чистым ветряным элементом, было довольно хрупким. Поэтому во время ближнего боя с таким парнем, чье тело подчеркивало силу и мышцы, очевидно, гигант был в невыгодном положении. Но из-за двухслойной защиты железные кулаки обезьяны не могли проникнуть в основную защиту громового гиганта, иначе было бы слишком сложно восстановиться. На огромной вмятине брони возникли золотые вспышки, гигант восстановился до своей первоначальной формы. И в этот момент обезьяна снова кинулась на него. «Не сражайся с ним так близко, держи дистанцию от 30 до 50 метров и атакуй его молнией». С дальнего расстояния Грим передал свои мысли основному ядру громового гиганта.